Кира. 12 июля 2017 года. «Кира, ты уже решила, какое платье наденешь?» Откуда-то из спальни несся звонкий мамин голос. «Скоро выходить, а ты совсем не готова. Папа вот-вот привезет тетушку, будет толкотня, суета. Ну где ты, детка?» Дверь в мастерскую распахнулась, и мама в длинном в пол кремовом платье с оригинальной баской, с безупречной прической и макияжем появилась в проеме и застыла в позе нетерпеливой грации. Как картинка в раме. Я любовалась ее стройной фигурой и пикантным личиком, над которыми ни властный ни возраст, ни потрясение. Она всегда в форме, на позитиве и заражает всех вокруг бьющей через край энергией. «Опять грустишь? И снова кофе? Какая чашка за утро? Ты окончательно испортишь цвет лица, девочка. Пойдем, я помогу тебе. Замажем эти синяки под глазами. Я привезла чудесную корейскую косметику. Хит этого сезона. Будешь у меня как новенькая. Хорошо, что гипс с руки уже сняли. Но ты ее пока не напрягай». Противостоять ее натиску было невозможно. Игнорировать сегодняшнее мероприятие, закрывшись дома, тоже. Уж если бабуля оправилась после приступа и едет в город, придется соответствовать. И я полностью верила себя маме, которая привезла с собой, казалось, парфюмерную лавку и чемодан нарядов. «Я знала, что ты не захочешь надеть яркое, поэтому выбрала это. Сдержанно и вместе с тем достойно». Простого кроя черно-белое платье с эффектом голограммы струилось и облегало, будто продолжаясь в пространстве. «Ты ужасно похудела, Кира, но такая расцветка это скрывает. И вот к нему легкий палантин скроет твои торчащие ключицы и шрам на руке. Так, поправим вот здесь. Что за непослушные волосы? И, пожалуйста, возьми вон ту помаду, она матовая, очень нежная, совсем не вызывающая». «Ой, мамуля, я всегда удивлялась, почему ты не стала стилистом. У тебя отличный вкус и умение за полчаса превратить Золушку в принцессу. Подай эту идею своему отцу. Пусть вложит небольшой капитал, и я открою студию. Хотя ты же знаешь, я слишком неорганизованная и увлекающаяся. Через неделю мне все это надоест». «А вот и он». Мама ответила на звонок телефона. «Да, мы выходим, Юра, пару минут еще». В машине нас ждала Симочка, которая, хоть и сдала после всех событий, сейчас выглядела отдохнувшей и, как обычно, элегантной, в летней шляпке с вуалью. «Тетя у нас английской королеве даст фору», — пошутил папа, помогая нам устроиться в салоне. «И вообще, я теряюсь при виде такого количества красивых женщин». Я устроилась рядом с Серафимой, которая, сжав мою руку, спросила заговорщицким тоном. «А где этот милый молодой человек? Игорь, кажется, которому я обязана жизнью. Он что, не едет с нами?» «Бабуля, Игорь Анатольевич на работе. Но он обещал освободиться пораньше и прибыть прямо на место». Старушка удовлетворенно улыбнулась и стала рассказывать последние новости из пансионата. Меня порадовало, что она перестала грустить и плакать. Лето в Рыбнинске было жарким, солнечным. Горожане старались укрыться в тени густой листвы, в парках и скверах или у реки, где легкий ветерок пытался остудить горячий пыльный асфальт. Костел же, как и прежде, встретил нас прохладой и оградил от уличного шума. Каждый шаг по ступеням его широкой лестницы давался мне с трудом, и хотя я уже оправилась от травм, полученных при падении в подвале, фантомные боли, казалось, иголками пронзают ступни и позвоночник. Пропустив вперед родных, я задержалась в притворе, чтобы перевести дыхание, прикрыла глаза, прижалась лбом к каменной стене. Меня окружали миражи. Здесь мы с Борисом впервые по-настоящему поцеловались. Казалось, я чувствую вкус его губ, сильную ладонь на затылке. Слышу, как он говорит что-то на польском. «Пани, чи зле ще чуєш? Вы плохо чувствуете себя?» по-польски. Взволнованный голос звучал прямо за моей спиной. Я вздрогнула и обернулась. Незнакомый священник в темной сутане смотрел с участливой улыбкой, готовый прийти на помощь. Среднего роста, с едва намечающейся лысиной, за стеклами очков в тонкой оправе, добрые карие глаза. «Дзенькую, Шестко в пожантку. Спасибо, все в порядке, на польском. Попыталась ответить на польском, отчего улыбка незнакомца стала шире. Возникший, как всегда, внезапно, но вовремя Мельников поспешил нас познакомить. «Кира Юрьевна — наш талантливый реставратор и щедрый благотворитель. А это господин Моровецкий, представитель Польской католической церкви. Прибыл из Варшавы. Он доктор богословия и первый помощник председателя конфессии епископов». Всегда восхищалась тем, как Аркадий умудряется запомнить все регалии и чины. «Давайте пройдем в зал. Нас уже ждут. Сейчас начинаем. Прошу вас». Руководитель студенческого клуба предоставил право гостю идти первым, удержав меня за руку. «Кира, все хорошо? Я боялся, что вы не захотите прийти, но это ваш праздник». «Все нормально, спасибо. Я рада, что мы с вами сегодня будем вместе». Я поправила Мельникову сбившийся галстук, чмокнула его в щеку, и мы поспешили за Моровецким. Я уже стала забывать, как красив костёл внутри. Оставшиеся работы были завершены, пока я лежала в больнице, все витражи заняли свои места, и разноцветные блики делали пространство каким-то легким, воздушным. На мраморных постаментах установили таблички с именами святых, чьи статуи возвышались здесь век назад, и кованые подсвечники с горящими свечами. Между колоннами расставили кашпо с живыми цветами. Скамьи заполнила публика. Казалось, собрался весь местный бомонд, а руководство города занимало места в первых рядах. Я хотела пробраться к родителям, но Аркадий уверенно потащил меня вперед, где было что-то вроде президиума. Там уже расположились пан Моровецкий, мэр Рыбнинска, ректор университета и солидный бородатый мужчина в смокинге. Два стула были свободны для нас с Мельниковым. В алтарной части было устроено что-то вроде экспозиции. Иконы, церковная утварь, книги. На отдельном столе я заметила два портрета. В строгой сутане на фоне костела был запечатлен ксенц Игнатий Левандовский. Со второго на меня смотрели голубые глаза его правнука Бориса. Черная ленточка в уголке заставила задержать дыхание, чтобы не расплакаться. Почувствовавший мое замешательство Аркадий быстро придвинул мне стул. Засуетился, отвлекая на себя внимание. Начал раздавать какие-то буклеты, давая время успокоиться. Наконец все расселись, в зале стало тихо. Откашлившись, слово взял мэр. Крепкий мужчина с военной выправкой, которую не скрывал неформальный летний костюм. «Сегодня одна из жемчужин нашего города, костел Святейшего Сердца Иисуса, переживает второе рождение. Благодаря усилиям мэрии, поддержавшей проект нашего уважаемого предпринимателя Ярослава Сергеевича Приходько», на этих словах бородач привстал и горделивым кивком поприветствовал зал, «удалось практически полностью воссоздать первозданный вид костела. Не буду перечислять все проделанные работы, результат которых вы видите сами. Наши мастера потрудились, как говорится, на славу. Отдельное спасибо я хочу сказать реставратору Кире Юрьевне Деминой, не только восстановившей декор зала и украшающей его старинные витражи, но и нашедшей и спасшей исторические ценности». Тут мэр помахал рукой в сторону алтаря. «Ценности, изъятые советской властью у Польской католической церкви, по закону являются собственностью государства. Но мы изучили все обстоятельства, посоветовались...» Мэр многозначительно поднял указательный палец вверх. «Учли пожелания Киры Юрьевны, которая, как обнаружившая клад, имеет право на долю в нем, и совместно с Комитетом по культуре приняли такое решение». Мэр многозначительно откашлялся, сделал глоток воды из своевременно поданного Мельниковым стакана и продолжил. «Часть найденного имущества, некоторые иконы и утварь, останутся в костеле. Само здание передается в безвозмездное пользование католической архиепархии, ее восточному деканату, который создаст здесь приход. Мы получили согласие от епархии на периодическое использование костела для проведения культурных мероприятий, концертов духовной и классической музыки, литературных чтений, выставок. Курировать это направление будет, как и прежде, господин Мельников». Аркадий, которого распирало от гордости, аж зарделся. Остальные ценности мы передаем в дар польской католической церкви. Они отправятся на свою историческую родину. Прибывшему к нам господину Моровецкому я передаю все сопроводительные документы и предоставляю ему слово. Недолгую благодарственную речь польского гостя перевела бойкая студентка. После нее пространным историко-культурологическим обзором разразился ректор. Пару слов о ходе реставрационных работ произнес Мельников, которому я успела шепнуть, что выступать не готова. Весь этот официоз утомлял. Народ в зале тоже стал переговариваться, обмахиваясь буклетами. Но мэр еще не закончил и снова подвинул к себе микрофон. «Минуточку внимания, уважаемые сограждане! Официальная часть подходит к концу, вас ждет концерт, подготовленный нашей музыкальной школой. Но сначала я должен выполнить еще одну важную миссию. Мы тут в мэрии приняли несколько решений, чтобы отметить тех, кто возродил этот шедевр архитектуры для нашего города». На этих словах появились модельные внешности девушки с букетами и тисненными кожаными папками. Меценату Приходько присвоили звание почетного гражданина города, а нам с Аркадием вручили благодарственные письма от мэрии. Одна из красоток подала мэру металлическую табличку в тонкой папиросной бумаге. «И мы, конечно, не могли обойти вниманием человека, который ценой своей жизни спас не только все эти ценные находки, но и нашу очаровательную Киру Юрьевну. Это поступок настоящего мужчины, ученого, католика», — вставил Моровецкий. «Да, настоящего католика. И мы совместно с руководством университета решили присвоить кафедре зарубежной истории имя Бориса Левандовского». Мэр развернул табличку и передал ее ректору. Торжественно заиграл орган, отвлекая внимание публики. По проходу побежали детишки со скрипками и флейтами в руках. Это позволило мне выскользнуть в боковой предел и скрыться в переходной галерее. Сдерживать слезы уже не было сил. В тот ужасный день я очнулась в карете скорой помощи, мчавшейся в больницу с включенной сиреной. Ужасно болела голова, ныл затылок, а левую руку пронзала, как иголками. Перед глазами плыли какие-то мутные круги. Последнее, что я помнила, это внезапное появление в подвале Бориса. Их перепалку с Валентиной и Михаилом, оказавшимися моими родственниками, чуть было не завязавшуюся потасовку. Даже найденные мной ценности в этой пещере Али-Бабы не так поразили, как внезапное преображение знакомых мне людей. Куда делась приятная и сладкоголосая хозяйка салона «Каприз»? Вместо нее передо мной стояла с пистолетом в руке злобная фурия с манерами лагерного надсмотрщика, извергающая ругательство. А добродушный и мастеровитый Михаил Мирошкин, подавленный авторитетом старшей сестры и трясущийся от перспективы обогащения. И, наконец, Левандовский. Мой рыцарь на белом коне, превратившийся в холодного и расчетливого охотника за сокровищами. Маски сорваны. Спектакль о любви закончен. Борис ни разу даже не взглянул в мою сторону. Мне же не давало покоя мысли о бабушке. Вот кому сейчас нужна моя помощь. Надо выбираться отсюда. И я осторожно стала двигаться вдоль стены, благо все внимание остальных было сейчас обращено друг на друга и на драгоценности. Но мой маневр не удался. «Держи девчонку, Минька!» — закричала Валентина. Пистолета я не увидела, услышала лишь грохот и выстрела и ощутила резкий толчок. Метнувшийся в мою сторону Борис упал, повалив меня на пол. Я ударилась головой о землю, почувствовала тяжесть его тела и отключилась от боли. Врач скорой, немолодой, с прокуренными усами, пресек мою попытку поднять голову. На мои неразборчивые вопросы он, однако, ответил. «Есть еще один пострадавший в другой машине. Пулевое у него в спину. Серьезное. Эх, довезли бы. Стало быть, он тебя, девонька, собой закрыл». О самоубийстве Валентины я узнала позже. Видно, врач не стал пугать меня такими рассказами. Обе скорые подъехали к больнице одновременно. и нас с Борисом вместе вкатили в приемное отделение. Мне удалось повернуть голову и увидеть его бледное заострившееся лицо, пропитанную кровью рубашку. «Девушку на МРТ, парня в операционную, срочно!» — распорядился врач. Я уцепилась за рукав медбрата, собравшегося вести мою каталку. «Пожалуйста, одну минуту. Я могу его увидеть поближе». Протянув правую руку, нащупала ладонь Бориса. Рыцарские доспехи пали, но он спас мне жизнь. Сквозь набежавшие слезы я увидела, как приоткрылись его глаза. Почувствовала слабое пожатие пальцев. «Естеш моим аньоем, кохамче». «Ты мой ангел. Я люблю тебя». По-польски. Чуть слышно прошептали посиневшие губы, и он снова потерял сознание. Эти слова не нуждались в переводе. Они были последними, которые он сказал, которыми попрощался со мной навсегда. Меня с сотрясением и переломом левой руки продержали неделю в больнице. О смерти Бориса я узнала от врачей. Спасти его не удалось. Пуля прошла слишком близко к сердцу. Тело Левандовского отправили в Польшу, в родной город. Примчались мои родители, вопреки моим ожиданиям, проявившие понимание и такт, окружившие меня и Серафиму заботой и уходом. Я снова почувствовала себя маленькой девочкой, чьи проблемы решают сильный папа и любящая мама. Почти ежедневно меня навещали Савельев и Мельников, и у нас неожиданно сложилось такое дружеское трио. Но чтобы прийти в себя и смириться с болью, разрывавшей мне сердце, нужно время. За спиной послышались шаги, и я поспешно вытерла мокрые от слез щеки. «Как ты, Кира?» Игорь Савельев, как всегда спокойный и такой надежный, заботливо накинул мне на плечи палантин, который я забыла в зале, и вытащил из кармана большой носовой платок в клеточку. «Давай выйдем через служебный вход. Там моя машина. Отвезу тебя домой. Юрия Алексеевича я предупредил, они поедут следом. Серафима Лаврентьевна настаивает на чаепитии». «Спасибо, Игорь». Я попыталась улыбнуться. Рядом с ним мне становилось немного легче. «Чашка хорошего чая нам точно не помешает».